и сунут ему для смеха в ухо огрызок или окурок, или другую дрянь какую. А главное-то уши, которыми он подслушивает, под мышками растут. Так что если он за работу принимается, то локти растопыривает, чтоб сподручней слушать было. И чуть от досады не плачет. Что же это за секреты такие, когда всем видать? Растопырился, стало быть, подслушиваешь. А у Варвары Лукинишны тоже беда. Страшна, голубушка, хоть глаза закрывай. Голова голая, без волоса, и по всей голове петушиные гребни так и колышутся.